470 гуру. Понимание жизни, утвержденное на основах, нельзя сравнивать с пониманием обычным. Поэтому все, о чем мыслит обычность, подлежит проверке прежде, чем это принять или отвергнуть.